Восьмое. Лето 1914 года. Мы праздновали Пасху в Москве. Для православных Пасха – самый великий праздник в году. Это великий знак искупления наших грехов смертью и воскрешением Господа нашего Иисуса Христа. Весь смысл надежды человеческой заключен в этом. И в этот день красят и украшают разными цветами яйца, символ воскрешения жизни. Эти яйца дарят друзьям, несут на кладбище, на могилы своих близких, которые ждут воскрешения в судный день. Дома каждый готовит пасхальный творог, пасху, творог, масло, сметана, сахар, яичные желтки, ваниль или сухофрукты в форме пирамиды со знаком православного креста и буквами ХВ «Христос воскресе». И этими словами «Христос воскресе» люди приветствуют в пасхальное утро друг друга, целуясь и отвечая «Воистину воскресе». Несколькими днями раньше, словно сама природа присоединялась к радости воскресения, лед на Москве-реке лопнул с пушечным грохотом, вызвав всенародное веселье. Но самое замечательное, в полночь, накануне Страстной субботы, колокола всех московских церквей начинали перезвон. Первым был Василий Блаженный, чудесная церковь в стиле барокко на Красной площади, или Красивой площади, потому что в русском языке одно и то же слово обозначает и красивый, и красный. Советы и их знамя не имеют ничего общего с этим. Самая красивая служба была в Кремле. Православная Пасха 1914 года выпала на 6 апреля в России, а для католиков на 19 апреля. Известно, что православная церковь оставила юлианский календарь, в то время как страны, находящиеся в подчинении Рима, приняли в XVI веке григорианский календарь. В результате Россия, а сегодня православная церковь, в летоисчислении опаздывает от Запада на 12 дней. Например, в моих документах записано, что я родилась 12-24 сентября. Это означает, что в России было 12 число, в то время как во Франции было уже 24. Мне каждый раз очень трудно объяснять это, когда я иду в какой-нибудь отдел парижской администрации. Школьные каникулы в России должны были начаться 15 мая. Мы с братом провели несколько недель в Пекроске, где у дяди Петра с семьей была дача. Потом мы сели на поезд и поехали к родителям в Шафраново. Дядя Петр, тетя Надя и мои кузины должны были присоединиться к нам позже. Именно там мы узнаем об убийстве в Сараеве, потом о страшной цепочке объявлений войны, с которых начнется Первая мировая война. Она споет «Отходную Европе», а в России начнутся мучения миллионов невинных жертв. Никто, по правде сказать, не мог тогда предполагать, что восхитительная русская армия, знаменитый каток, была гигантом на глиняных ногах, ослабленным подрывной революционной деятельностью. Император, глубоко мирный человек, делал все, чтобы поддержать мир. В 1898 году он адресовал всем правительствам дипломатическую ноту с предложением ограничения вооружений и создания международного трибунала для мирного урегулирования конфликтов. Именно Николаю II мы обязаны идеей, по которой позже был создан Гаагский международный трибунал. Когда 30 июля 1914 года Сазонов, его министр иностранных дел, попросил объявить мобилизацию, император сказал: «Но это ведь значит послать на смерть тысячи молодых жизней». Однако в соответствии с международными договорами с другими странами, в частности с Францией, мобилизация была объявлена, и она была проведена с большим энтузиазмом. Вижу, как сейчас военные поезда, которые останавливались на нашей маленькой станции Шафраново, это были полки из Сибири, и население встречало их овациями. Мы несли им напитки, фрукты из сада, особенно яблоки, которых у нас уродилось в изобилии, потому что весна была ранней. Все были убеждены, что Россия одержит победу и раздавит эту Германию, которую никто не любил. Только в 1916 году оказалось, что все идет не так. А ведь начиналось со взятия Львова, принадлежавшего до этого Австрии, что убедило нас в скорой победе. Наши родители доверили меня и брата дяде и тете, торопившимся в Москву из-за войны. Дядя Петр должен был принимать там императрицу, которая должна была приехать с визитом в Красный Крест. А для нас после 15 августа было начало учебного года. Мы сели на поезд до Самары, пересели там на пароход компании «Самолет», идущий по Волге. Это был белый пароход с большим водяным колесом. Мы плыли до Нижнего Новгорода. Нужно было по крайней мере 2 дня, чтобы совершить это путешествие на этом исключительно комфортабельном пароходе. Электричество, в каждой каюте ванная комната и прочее, очень хороший ресторан и салон. Мы получили огромное удовольствие от этого путешествия. Река, огромная, величественная, достигает местами нескольких километров в ширину и производит ошеломляющее впечатление силы и спокойствия, в чем-то соответствующих образу империи, сложившемуся в нашем сознании. Мы то любовались степью, плоской, бесконечно простирающейся за прибрежными ивами, то встречались с другими кораблями, пассажирскими или грузовыми, или с этими бесконечными плотами из бревен, достигающими иногда в длину нескольких сотен метров, которые тащили за собой буксирные суда. И мы развлекались тем, что наблюдали в бинокле дяди Петра за жизнью на борту этих странных судов, за играми детей-речников, гоняющихся друг за другом, ловко прыгая по бревнам плотов, за собаками, за курами, которые, казалось, чувствовали себя на плотах лучше, чем куры возле исп на суше. Люди приветливо махали нам, когда наш пароход проходил мимо них. Вечером, когда по воде далеко слышно, мы слушали протяжные песни речников и звонкие звуки их балалаек. Часто говорят об эпохе сладкой жизни, которую познала Франция в XVIII веке. Мне кажется, что можно было бы так сказать и о России XX века до XIV года. Странно, но, выходит, люди так уж устроены, не умеют наслаждаться благополучием, и от счастья утомляются быстрее, чем от несчастья, и оба этих счастливых периода для обеих стран закончились кровавой баней. Для многих, знаю, волжские речники — это каторжники в цепях, воспетые в песне, впрочем, прекрасной. Нужно ли еще раз напоминать, что тот, кто воображает несчастных бурлаков, тянущих под кнутом караваны судов на русских реках, ошибается? Я же сохранила в своем сердце воспоминания о них, как о счастливых людях, даже если их труд был, несомненно, очень тяжелым. Волга — это великая русская река, которую русские любят и почитают как дорогое существо, мощное, как огромная империя, которую она орошает. И одна она из главных ее артерий длиной в 4000 километров. Местами она широка, словно морской пролив, и береговые пейзажи ее очень разнообразны. То это степи, то леса, то горы. В ней отражаются красно-кирпичные стены кремлей и бесчисленные золоченые купола церквей богатых купеческих городов. Если бы вместо того, чтобы подниматься по реке, мы спустились бы из Самары к Каспийскому морю, нам бы пришлось пересечь эти бескрайние степи, заселение которых немецкими переселенцами было предпринято в XVIII веке при царствовании императрицы Екатерины князем Потемкиным, ее министром и наперсником. Все помнят о том, как ловко наперсник обманул ее, поставив по берегам реки картонные деревни, производившие издали весьма приятное впечатление, когда Екатерина Великая со своим двором спускалась по Волге к Крыму. Каждый вечер декорации, перед которыми она уже проплыла днем, разбирали и собирали их немного дальше, по пути следования императрицы. За ними перевозили на телегах и первых переселенцев, для того чтобы оживить берега и криками приветствовать государыню. По крайней мере, так рассказывают об этом. Даже если это и неправда, то придумано хорошо. Но те деревни и города, которые видели мы, существовали в действительности, и когда самолет приставал к берегу, мы наблюдали за суетой простолюдинов и торговцев, загружающих на борт товары и корзины с фруктами, ташкентские дыни, арбузы, лучшие из Астрахани, но особенно вишни и клубнику. Купцы садились на пароход до Нижнего Новгорода. В общем шуме сливалось все — крики, ругань, прощальные восклицания. Зрелище было самым оживленным. Немного дальше Самары мы прошли мимо Жигулевских гор, подступающих к Волге по ее западному берегу. А с левой стороны простираются степи. Жигулевские горы особенно удивительны, потому что ветры и эрозия придали скалам фантастические формы заброшенных замков, статуй, драконьих голов или алебастровых ваз, выступающих из сосновых и березовых рощ. Потом Волга расширяется, местами до размеров настоящего морского залива. Мы проплыли, не сходя с парохода, Ставрополь, крепость на холме, город, некогда построенный крещенными калмыками, потом Симбирск, расположенный частью на горе, частью на равнине, замечательный своими куполами, террасами по склонам, своими монастырями, окруженными садами. После Симбирска ложе Волги расширяется, и она течет по степи, растекается, образуя многочисленные острова и рукава. Берега славятся своими соловьями, и каждый вечер мы пытались их услышать, но безуспешно, так как, по объяснению капитана парохода, в августе у соловьев много хлопот с птенцами, и им некогда петь. Но мы надеялись услышать какого-нибудь холостяка, все еще ищущего возлюбленную. Приток Волги Кама впечатляет своей величиной. Эта река, текущая от Уральских гор через татарские края, была тем путем, по которому в Россию доставлялась большая часть товаров из Сибири — медь, железо, драгоценные металлы, меха шли из глубин Азии, сначала караванами, потом кораблями по Каме, затем по Волге до рынка в Нижнем Новгороде, пока не была построена Транссибирская железнодорожная магистраль. Мы провели несколько часов в Казани. У русских это название вызывает в памяти великую победу Ивана Грозного над татарами в 1552 году, победу христиан над ханами Золотой Орды, такую же, как для испанцев, взятие Гренады, и мой дядя очень хотел показать нам это историческое место. Город расположен в нескольких верстах от Волги, 6 километров. Его население в большинстве представлено татарами, и эти татары были покорены в 1237 году монголами Чингисхана, которые, как вам известно, затем зашли довольно далеко в Европу, до Польши и Венгрии. Они даже подступали под стены Вены. Взятие Казани Иваном Грозным представляется чем-то вроде чуда, потому что гарнизон, состоявший из 30 тысяч фанатичных мусульман, защищался в течение нескольких недель, и город был взят только в день Успения Богородицы. Поэтому казанская икона Богородицы столь почитаема в России. Я помню свое посещение в Санкт-Петербурге прекрасного собора, посвященного ей, напоминающего своей полукруглой греческой колоннадой собор Святого Петра в Риме. Это самое прекрасное здание Невского проспекта. Кажется, советы устроили в нем музей атеизма, но я знаю, что многие жители Санкт-Петербурга, проходя мимо этого оскверненного храма, молят Пресвятую Деву спасти бедную Россию, как раньше она позволила отнять у неверных Казань. Иногда можно даже увидеть группы молодых людей, которые осмеливаются петь религиозные гимны перед собором, чему однажды в день Успения Богородицы в 1972 году был свидетелем мой племянник. Стены Казани во времена татар были деревянными, но Иван Грозный повелел заменить их каменными, образующими современный Кремль, который мы и посетили. После Казани Волга, по которой мы плыли вначале с юга на север, поворачивает под прямым углом к западу, и мы, снова пустившись в путь, успели увидеть закат солнца на реке, воспетый столькими поэтами и воспроизведенный столькими живописцами. Утром мы прибыли в Нижний Новгород, город, которому новые хозяева России вздумали дать имя Горького, является также одним из самых древних исторических городов империи. У его Кремля 13 башен, а в его соборе погребены его древние князья. Город стоит на правом берегу Волги, на слиянии с Окой. Значение и богатство Нижнего – это результат его исторической роли торгового перекрестка между христианским Западом и азиатским Востоком. Там каждый год проходила самая большая ярмарка, которую только можно вообразить. Подумайте только, Нижегородская ярмарка простиралась на 12 километров. Из города на нее можно было попасть по большому мосту через Оку, застроенному торговыми лавками. Нам повезло, мы попали в самый разгар этой ярмарки, которая открывалась после больших религиозных церемоний. Думаю, это было 15 июля. Зрелище огромных сооружений, зданий, складов, над которыми на тысячах мачт реяли флаги и хоругви, было невероятным. Мы лишь быстро пробежались по рядам лавок, в толчье фургонов, телег, лошадей, зевак. В этой суматохе соседствовали русские мундиры, крестьянские наряды, татарские, армянские, турецкие, персидские одежды. Китайские торговцы со своими длинными косами нас очень позабавили. Наш современный мир, стандартно одетый в костюм или в джинсы, потерял живописность этих толп. Здесь можно было найти все, что производит природа или человеческий труд. Огромное количество чая, пшеницы, риса, крымских вин, меда, воска, шелковых, шерстяных, хлопковых тканей, тысячи восточных ковров, которые сегодня стоили бы целые состояния, китайский фарфор, нефрит, слоновая кость или драгоценные камни из Сибири, железо, свинец, драгоценные металлы в слитках или в изделиях, даже кораллы и разные игрушки, от которых нам, детям, было трудно оторваться. Помню, что в одной сувенирной лавочке я подарила брату чудесный перочинный ножичек с перламутровой ручкой. По традиции, и больше для смеха, чем из суеверия, потому что я совершенно не верю в это, я потребовал от него монетку для того, чтобы отвести беду, когда дарят нож. Но у него не было карманных денег, но это все не отразилось на наших отношениях, мы на всю жизнь остались добрыми друзьями. Вечером мы просто рухнули на полке спального вагона, и после всего лишь одной ночи пути прибыли в Москву, на Курский вокзал. Императрицу в Красном Кресте ждали через несколько дней. У дяди Петра хватило времени лишь на то, чтобы проверить подготовку к приему государыни. Бедняжку вы очень плохо приняли, потому что хорошо срежиссированная пропаганда сделала ее очень непопулярной. Главным образом напирали на то, что она была урожденной немецкой княжной, в то время как она стала в душе совсем русской. Все считали ее высокомерной и чрезмерно гордой, тогда как она была лишь робкой и сверхчувствительной, цепенеющей от сознания того, что ее не любят. Она прибегала к мистицизму и благочестию, которые сделали ее жертвой шарлатанов. Сколько низкой клеветы пускали о ней из-за этого Распутина, который злоупотребил ее расположением, потому что это правда. Только ему одному удавалось останавливать приступы гемофилии у маленького царевича. Тетя Надя тоже работала в Красном Кресте, потому что, увы, несмотря на многочисленные победы, вначале одержанные русской армией над Германией и Австрией, в госпитале пребывало очень много раненых. Мои родители тоже подарили 40 кроватей военным госпиталям, и я храню медаль русского госпиталя Ее Величества, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, для раненых французских солдат 1914-1915 годов.